грани одного алмаза. Две грани одного алмаза. Слеза божественного глаза. Слеза божественного глаза. Две искры одного огня. Две искры одного огня. Две капли одного дождя.